Эх, Архип, тебе еще учиться и учиться. Там греки живут, но с детства, помимо своего греческого, учат английский. И в большинстве своем не хуже любого англичанина его знают. Тем более, что там полно англичан проживает и их военные базы есть. Англичане вообще этот остров своей курортной зоной считают. Случайно, можно сказать, с ними в самолете помимо семьи Монара, оказался Архип со своей Валерой. Узнав, что руководство летит на Кипр, спросил о возможности слетать с ними, раз они там уже сторожил и все им покажут. Герман посчитал, что это возможно, тем более, что Архип у них совладелец Титана, ха-ха, ау, смотрю, вы все решились. По прилету на Кипр, они заселились все в том же отеле Фаурсиа Сонс. Герман не собирался менять отель, который он считал лучшим на острове. Были подобного класса в столице Кипра, Пафосе, но там ему не понравилось. Более шумно и нахальных англичан полно. В четверг позвонил прилетевший на Кипр собственник Урал-Алмаза и договорился с Германом о встрече в конференц-зале отеля. И Герман был совсем не удивлен, когда в конференц-зале помимо основного собственника оказались двое последних, имеющих минимальные пакеты акций предприятия, которые никакого значения для управления компанией не имели. Изначально Герман даже не собирался их выкупать, но вот они здесь. Помимо собственников и Германа, присутствовали Монар, Паникас и два юриста. С другой стороны, официантами отеля из лобби-бара были принесены кофе, чай и вода, а также бутерброды и легкие закуски. Паникас первый раз присутствовал на подобной сделке на такую большую сумму. Все ранее заключенные сделки в его присутствии были на порядок меньше по цифрам в договоре. Значит, как только основная часть денег будут получены в России, что подтвердит представитель собственника в России, а оставшиеся деньги будут переведены на счета кипрских компаний, то акции компании Тхама Сандсам Панел ТД в размере 100 переходят в собственность компании Риалты ЛТД, резюмировали юристы с обеих сторон. «Ваши люди готовы?» – спросил Герман. Он был немного удивлен, что деньги основной собственник захотел получить в полном объеме в России, в отличие двух других, которые хотели перевода денег на счета на Кипре, в размере по 500 тысяч долларов каждому. В общем-то, так не делается. С ними никто не договаривался о покупке, и про перевод денег на их счета никто ничего не знал. У него сразу возникло желание послать их, но потом передумал. Деньги на счетах банков Кипра у него были. И если есть возможность забрать все, то надо брать, чтобы потом такие мелкие акционеры не портили им жизнь. «Может предложить не более чем по 400 тысяч за ваши доли», обратился Герман к двум мелким собственникам. «Не хотите, не надо, брать не будем». Один из них явно хотел возмутиться, но второй оттащил его немного в сторонку и что-то шептал на ухо минут пять. За это время нужно было решить другие вопросы. «Где и когда вы собираетесь получить деньги?» – спросил Монар у продавца. Определенная договоренность была, но конкретное место было не определено, кроме контактов с людьми, которые должны были их получить. Основной собственник сообщил место в Перми, один из небольших торговых центров в центре города. «Алекс», Герман набрал номер партнера, «бери Петрова и его ребят, берите оговоренную сумму, а потом звоните контакту, и выезжайте по этому адресу», он продиктовал его. В это время подошли двое собственников и один из них сказал: «Мы согласны». «Хорошо, Паникас, вы можете позвонить в банк, уточните, нам надо подъехать или он нам на слово поверит». Конечно, он понимал, что вряд ли, но хотя бы попробовал. «Да, Герман», после чего достал телефон и, соединившись с абонентом, стал что-то быстро говорить на греческом языке. «Простите, Герман, но им нужна ваша подпись. Но сейчас приедет клерк из банка, он привезет платежку». «Ну и отлично, подождем», расслабился Герман. «Предлагаю немного перекусить, пока мы ожидаем подтверждения получения денег из сотрудника банка», сказал Монар по кивку Германа, который после разговора с Алексом позвонил портье и попросил принести завтрак в комнату для переговоров. Через 30 минут в дверь конференц-зала постучались, а потом зашел мужчина лет 30 с ярко выраженной греческой внешностью. Подошедший к нему Паникас быстро переговорил с ним, тот достал из папки несколько документов и по кивку Паникаса передел их Герману. Он посмотрел, а потом подписал документ о переводе денежных средств за остатки акций, но придержал документ, ожидая подписи договора за основной пакет. Клерк с вопросом посмотрел на него, но Паникас быстро заговорил по-гречески, Тот кивнул и сел на стул, ожидая. Еще 20 минут ожидания, и у Германа зазвонил телефон. «Деньги отданы», — раздался голос Алекса. «Отлично», — он кивнул Монару. Тут же зазвенел телефон у основного продавца, тот выслушал и заметно расслабился. «Да, сделка состоялась, можно подписывать». Герман подписал договор с основным продавцом, затем подписал договор за небольшие пакеты акций, отдал платежку сотруднику банка, который ухватился за свой телефон и созвонился со своим банком. Не прошло и 5 минут, как одному из юристов противоположной стороны позвонили, тот ответил, а потом кивнул мелким продавцам. Те сразу расслабились и заулыбались. Счета у Германа и продавцов были в одном банке, так что перевод денежных средств прошел очень быстро. Продавцы, а теперь бывшие собственники, вышли из конференц-зала, радостно переговариваясь друг с другом и своими юристами. Попрощался довольный до глубины души Паникас, получивший за свои услуги 30 000 долларов, процент за проведение сделок. Глупцы, ну насколько вам хватит этих денег? Год, может два, а потом вы на что жить будете? Продали актив, который бы вам деньги еще лет 10 приносил, идиоты. Смотрел Герман в окно, думая о прошедшей сделке, затем взял телефон и позвонил. «Алекс, бери наших юристов, созвонись по этому вопросу с Монаром, Петрова и его людей. Выдвигайтесь на Урал-Алмаз и устанавливайте нашу власть. До конца недели везде, на карьерах и любых базах компании должна стоять наша охрана. Действуй». «Ну не везде все гладко было», – отчитывался Алекс спустя день, позвонив Герману на телефон. В Красновишерском районе на реке Вишере Урал-Алмаз имел лицензии на разработку 3 месторождений, на которых работали драги Н-119 и 142, Северо-Колчимское месторождение, Н-141, Большесколчимское месторождение и Н-148, Большещугорское месторождение. Настоящие горно-обогатительные комбинаты, установленные на плавучей платформе, высотой с 5-этажный дом, с несколькими палубами. Именно на них работал основной персонал в количестве 700 человек. В Г. Красновишерск располагалась основная база предприятия в пару гектаров с ангарами и подсобными помещениями, грузовой и легковой транспорт. Кроме того, на территории Г. Красновишерск находился Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат. «Слушай, найду эти драги. Никогда бы не подумал, что такая здоровенная штука может на воде держаться», — делился впечатлениями Алекс. «У одной высота почти 26 метров, а весит она 1,373 тонны, водоизмещение 1,460 тонн, ужас просто. Ты давай про проблемы», — одернул его Герман. Да на одной из драк ее управляющий вдруг начал права качать, хотя он точно знал, что будет смена собственника. Пытался народ на бунт поднять, типа рейдеры приехали, значит алмазы ворует, — утвердительно сказал Герман. «И я такого же мнения», — подтвердил Алекс. Но ничего, орлы Петрова ему быстро объяснили политику партии. «Отлично, что по состоянию оборудования, а вот тут ничего хорошего», — погрустнел Алекс. «Я сам глаза имею, но переговорил с главным инженером более плотно», — он помолчал. «Все убито, дышит на ладан, запчастей нет, деньги на них не выделяются. С транспортом и другим оборудованием на базе все аналогично. Алекс, пусть все технические специалисты, кто понимает в функционале по ремонту и работе драк, садятся в кабинете, пусть не спят, не едят, но они должны дать полный расклад по техническому состоянию. Потом подключай бухгалтеров и снабженцев, они должны дать калькуляцию по необходимым затратам. Наверное, Марию Ивановну надо подключать», — раздумывал Алекс вслух. «Подключай, если ее надо, то помощников ей найми». «Хорошо». В субботу в отеле вечером на небольшой сцене на воздухе выступали различные артисты, в основном из, как ни странно, из России. Ничего прям такого, но все равно достаточно интересно, так что компания достаточно неплохо провели время. «А дискотек тут нету?» — спросила Валерия, подруга Архипа, когда выступление закончилось и народ стал расходиться по номерам. «Есть, но не отели, точно», — ответил ей Герман. «А можно сходить?» «Ну так это не я решаю, Валерия. Пусть твой молодой человек», — он кивнул на Архипа, — «решает. Вроде бы скромная девушка, но характер проявляет. Вон как их архитектором крутит, ну, по мнению Германа. Но это их дела, если их все устраивает». «Архип, давай сходим», — тут же начала давить на парня девушка. «Так я не знаю куда», — не знал, что ей толком сказать тот. «Вы идите на ресепшн, так вам адреса подска». «Стоп, совсем забыл», — хлопнул Герман себя по лбу. С английским у них было так себе, требовалась помощь. «Пойдемте, схожу с вами», — сказал он, когда вся их компания около 11 часов вечера направилась к лифтам. «Да, есть. Советую посетить недавно открывшуюся дискотеку, она совсем недалеко от отеля находится», — тут же бросилась помогать гостям отеля девушка на стойке. Получив адрес и даже схему проезда, Архип с Валерией сели в такси и уехали. Герман с Настей решили, что для них впечатлений на сегодня хватит, так что отправились в свой номер. Глава 18. «Господин Герман», — раздался в трубке телефона женский голос на английском языке. «Да, в чем дело?» — его разбудил звонок телефона, стоящего рядом с кроватью на тумбочке. Время на нем показывало 00:30. «Извините, но нам позвонили из полиции и сообщили, что задержан наш гость и ваш друг, как я поняла. Подробнее, он окончательно проснулся. Господин Архи и Альишин и его девушка задержаны, находится в участке туристической полиции Н-45. «Понял, сейчас спущусь», — он поднялся с кровати. «Герман, что случилось?» — проснулась Настя. «Ничего страшного, ты спи, я ненадолго отойдут». «Ау», — зевнула она. «Хорошо, только быстрее возвращайся», — она сонно смотрела на мужа. «Хорошо, радость моя, спи», — поцеловал ее в щеку, а ее глазки начали закрываться. «Паникас». Через 5 минут он ехал на машине отеля. «Мне нужно, чтобы вы подъехали в участок полиции Н-45. Извините, что так поздно». Еще через 10 минут он находился перед невзрачным двухэтажным зданием полиции. Через 5 минут подъехала машина Паникаса. Герман за минуту ему объяснил проблему, тот выслушал, а потом они отправились в полицию. «Они утверждают, что ваш друг напал на них, а они только были вынуждены защищаться», — вещал на английском дежурный или кто он у них там, Герману, который находился в небольшом кабинете вместе с Паникасом. Тот что-то быстро и темпераментно выяснил с ним минуту-две на греческом, когда они вошли в этот кабинет. «Они — это кто?» — не понял Герман. «Трое. Они утверждают, что ваш друг напал на них», — тихо по-русски сказал Паникас. «Архип», — обалдел Герман. «Что за бред? В общем, если никто никому не будет предъявлять претензий, то полиция готова замять это дело», — сказал полицейский. «Что-то мне это не нравится», — наклонил голову к правому плечу Герман. Через 2 минуты их отвели к двум зарешеченным помещениям, в одном из которых сидели 3 физически развитых мужчины лет по 25, а во второй сидели Архип и Валерия. «Да, хорош», — укоризненно покачал головой Герман, увидев здоровенный бланш под левым глазом у Архипа. Еще через 2 минуты выяснилось, что на дискотеке 3 сидящих сейчас за решеткой парня начали вольно общаться с Валерией, пока Архип отошел в туалет. А когда он вернулся, то ему прямо было сказано, что такая девушка не для него, и она поедет с ними. Несмотря на плохое знание языка, его ребята однозначно сделали такие выводы. Ну, Архип, как настоящий джентльмен, попытался ударить одного в лицо, но не сильно преуспел, так что произошла драка. Вызвали полицию, и вот, англосаксы, что ли? Герман легко уловил на слух, что спокойно переговаривающиеся 3 парней идеально говорят на английском языке, да и морды чисто английские. «Герман, я вам советую не обострять», — тихо на ухо сказал ему Паникас. «Почему?» — повернул к нему он голову. «Это английские военные. А как, а чего тут делают? Вроде до их баз далеко отсюда». Сузившие глаза рассматривали 3 ржущих мужиков, вольготно чувствовавших себя в участке. «Не так уж, ближайшее как рядом со старым портом». «Ну да, подзабыл», — сказал Герман, продолжал смотреть на англичан. Ему очень не понравилось, что эти 3 спокойно обсуждали русского ублюдка и русскую шлюху или проститутку, смотря как переводить, при этом используя довольно грязную именно английскую, а не американскую лексику. В школах и институтах этому точно не учат. «Редкие гости в нашем городе, но изредка бывает», — пожал плечами Паникас. «Понятно. Хорошо, скажите полицейскому, что мы не имеем претензий». Присутствующий полицейский явно расслабился после объяснения от Паникаса, осклабился и перешел на английский. «Мы рады гостям из России, но лучше в следующий раз себя ведите не так активно». «Что вы, конечно», — чуть склонил голову Герман. «Англосаксы, а именно англичане, не американцы, но ведут себя по отношению к местному населению как к аборигенам. С учетом того, что Кипр был долго колонией Англии, а сейчас здесь находится несколько их военных баз, то неудивительно, что такие конфликты нечасто, но происходили. Местная власть, экономика которой во многом зависела от Великобритании, старались всячески замять подобные эксцессы. А чего их не выпускают, если все закончилось? Герман кивнул в сторону англичан. Даже для них есть закон. Сначала их оформят, потом сообщать на базу дежурному, зафиксируют этот факт, а только после этого отпустят, просветил его Паникас. Они вышли на улицу, пока полицейские о чем-то говорили с оставшимися парнями. «Спасибо, Паникас, за работу. Надеюсь, вас устроит сумма в 3000 долларов. Я завтра переведу их вам, ау». «Это много и...» – начал Паникас. «Нормально», – прервал его Герман. Паникас радостно попрощался и уехал домой. С Германом было приятно работать, этот ночной выезд его абсолютно не расстроил, тем более за такие деньги. «Уроды», – сказал растрепанная, но воинственная Валерия, злобно смотря в сторону полицейского участка. «Чего так?» – спросил, улыбаясь Герман, смотря на эту маленькую фурию. «Трахнуть они меня захотели, все вместе, твари. Еще за это денег предлагали». Один блондинистый все проорал, намекал. «А ты как поняла?» «По жестам», ее глаза яростно сверкнули. «Да и английский я все-таки немного знаю». Черенок им от лопаты в заднице. «Валера, Архип», приобнял разошедшуюся девушку. «Ох, ладно», она ответила ему тем же. «Защитник мой», поцеловала просто расцветшего парня от таких слов. «Больно», погладила его осторожно по щеке, где был синяк. «Нет, так, влюбленные голубки, а ну быстро в номер. Валера, утешь своего кавалера на сегодня так, чтобы до завтра вы из номера не выходили». «Понятно», так кивнула, смущенно, но при этом с хитринкой улыбнулась, посмотрев на своего парня. Тогда в машину и в отель Герман подошел к водителю, который ожидал их, что-то быстро ему сказал и протянул 100-долларовую купюру. «А вы?» – спросила Валерия. «Взбодрили вы меня своим ночным приключением. Что-то потанцевать мне захотелось. Пойду, найду где-нибудь место, чтобы сплясать». Его глаза холодно смотрели на полицейский участок. «А-а?» – Архип что-то хотел спросить, но Валерия ухватила его за руку и утащила в машину, которая тут же уехала. «Дерьмо», – выругался Джон Брайан, когда они втроем вышли из полицейского участка. «Да ладно», – рассмеялся Генри Блэр. «Сейчас вернемся на дискотеку и найдем себе шлюх», – поддержал его Энтони Линтон. «Хорошо, что темную футболку одел, пара движений и футболка превратилась в что-то в подобие балаклавы, полностью закрыв лицо, оставив открытыми только глаза. Находящиеся в увольнительной солдаты Ее Величества Королевы неспешно направлялись в сторону дискотеки, откуда их увезли в полицейский участок. Обогнать их не составляло труда, так что перескочив, перелетев несколько небольших заборов и сделав крюк, он оказался впереди троицы. «Чё за херня?» – первым неизвестного заметил Энтони, когда они вышли из зоны светившего фонаря, попав в темному на улице. «Ты кто, придурок?» – Генри настороженно смотрел на идущего навстречу обнаженного по пояс мужика, лицо которого было закрыто, только глаза, блеснувшие в темноте. «Привет, педики», – раздался тихий-тихий голос, но его услышали все трое. «Ты дерьмо», – выкрикнул до этого молчащий Джон, который сильно бесился, если его обвиняли в нетрадиционной ориентации. Герман начал резко сдвигаться из стороны в сторону, каждый раз делая так, что минимум один мешал другому. «Дерьмо», – выругался Генри, поняв, что незнакомец грамотно смещается, не давая им напасть втроем. «Получи, урод». Джон резко сделал фронт-кик прямо в грудь незнакомца. Генри сморгнул, а потом увидел, что обнаженный резко сместился влево. Нога Джона пролетела мимо туловища, и тут же он сделал сальто назад, упав ниц. Только тогда Генри понял, что незнакомец ударил прямой вытянутой рукой плашмя по груди его друга и сослуживца. «Тварь!» На передний план выскочил Энтони, пригнувшись и выставив вперед сжатые кулаки в боевой стойке. «О, любитель орала», — констатировал Герман. И тут на глазах у Генри завертелось. Противник Энтони сделал маховый удар ногой в голову сослуживца, затем с разворота еще и еще что-то похожее на круговые удары из капоэры, а потом еще раз, и Энтони упал, пропустив очередной удар прямо в челюсть. «Я трахал тебя», — взревел Генри и попытался сломать, задавить все своей немаленькой массой, совершив ошибку, подскочив вверх-вперед правым коленом. Фигура незнакомца сместилась в сторону, и в глазах у Генри все потухло, когда, развернувшись на 360 градусов и пропустив мимо летящую тушу мимо, человек резко нанес боковой удар назад, попав пяткой в затылок Генри. «Слабаки», — констатировал Генри, внутренне поняв, да и увидев, что парни совсем непростые, достаточно грамотно и резко двигались, но против него просто не сдюжили. Он быстро оглянулся, а потом увидел забор, рядом с которым стояли какие-то кривые палки. Прямо доктор прописал, осклабился он и пошел в их направлении. «Любимый, ты вернулся?» Жена обнаружила, что муж только что лег к ней в кроватку. «Да, спи давай», она повернулась к нему спиной и счастливо вздохнула, когда его тяжелая рука подтянула ее тело к своему и легла на ее животик. Она тут же погрузилась в спокойный и глубокий сон. «Кто-нибудь мне объяснит, что вчера произошло?» Капитан 3-го мобильного отряда эскадрона А-22 полка САС Дик Макмиллин грозно смотрел на своих подчиненных. Он находился в госпитале при военной базе Акротери, рассматривая своих троих подчиненных, лежащих в палате. Их вчера доставили из Лимассола. Обнаруженные полицией, которые, выяснив, что они с военной базы, вызвали военных медиков, сразу забравших пострадавших на базу. «Ребра, понятно», — взглянул Дик на Джона. «Челюсть, понимаю», — он глянул на Энтони, низ лица которого был густо окутан бинтами. «Сотрясение для меня понятно», — взгляд на Генри. «Мне непонятно, что в ваших задницах делали палки». Военные медики были очень удивлены, когда помимо телесных повреждений им пришлось удалять инородные предметы из задних проходов пострадавших. «Что молчите? Или вы сами между собой подрались, а потом друг друга в задницу отымели палками? Или наоборот?» «Сэр, на нас напали 5 человек», — сказал Джон, со спины, — добавил он. «И что, вы хотите сказать, что солдаты специального подразделения Ее Величества оказались не способны справиться с какими-то гражданскими? Мы были в увольнительной, выпили немного алкоголя, потом, повторюсь, напали со спины. Нас повалили, потом били ногами. Все потеряли сознание», — гнул свою линию Джон. «Вы это подтверждаете, солдат?» Глаза командира посмотрели на Генри. Тот, немного дернувшись, когда сослуживец стал рассказывать такую историю, глядя в глаза командиру, сказал: «Полностью, сэр». «И вы, Энтони?» — к которому обратился командир, кивнул головой. «Ладно, ваше дело, но с полицией я поговорю», а потом вышел из палаты. «Джон», — возмущенно смотрел на него Генри. «Мы его сами найдем, Генри», — зашипел от боли Джон, пытаясь улечься на боку поудобнее, потревожив больное место, задний проход. «Найдем и сделаем то же самое, что он с нами. Если мы расскажем правду, то нам больше не служить в нашем отряде». «Понятно», — Генри с возмущением посмотрел на Энтони, но тот согласно кивнул, поддерживая мнение Генри. «Хорошо», — сплюнул он. «А как мы его искать будем?» «По глазам, я хорошо запомнил его глаза». «Ой-ой-ой», — Настя утром слушала историю, что произошла с ребятами, прижимая руки к лицу. «Да все нормально прошло», — храбрился Архип. «Да, он мой герой», — поглаживал его по плечу Валерия. Герман еле сдерживал улыбку, глядя на такие танцы за столом, пока они завтракали. «Ты чего мне ничего не рассказал?» Возмущенные глазки Насти так и блестели праведным гневом. «Да чего рассказывать?» — возмутился Герман. «Приехал, забрал, уехал. А что полиция?» «Да ничего. Я же объяснял, что так было лучше и проще для всех», — пытался донести до нее Герман. «И есть у меня ощущение, что понесут эти некультурные люди наказание в любом случае. А может, уже понесли. Например, геморрой у них выскочил». Валерия как-то очень подозрительно посмотрела на него, но промолчала. В тот же день они улетели обратно в Россию, отлично отдохнув и накупавшись в холодноватом, но терпимом Средиземном море. Глава 19. Апрель 1999 года. «Герман, тут бы тебе подъехать», — как-то не очень уверенно звучал голос Алекс в трубке поднятого телефона. «Зачем? Лучше приезжай». «Ладно», — Герман вышел из кабинета, отправившись к Кузнецову. Благополучно отпросившись у него на пару часиков, он поехал к Алексу, думая о том, что скоро великий праздник 9 мая. Надо подумать, как его провести. «Что у тебя случилось?» Через 20 минут он был внизу их офиса, где его на улице встретил Алекс, заметно нервничающий. «Приехали люди из Москвы», — торопливо говорил тот, пока они шли в офис. «Говорят, что мы у них забрали их предприятие». «Не понял, это какое?» «Уралалмаз». «Как интересно. Ладно, пошли». Через 5 минут они были в переговорной их офиса. «Я представляю компанию ГК «Руиз». Она принадлежит компании международного холдинга «Левиев Групп оф Компаниес» ЛГЦ, которая в свою очередь принадлежит уважаемому Леви Леваеву». Худощавый мужчина в дорогом классическом костюме, выложив эту информацию, смотрел на Германа и Алекса так, будто они должны упасть на колени, услышав название компании и имя собственника. «Поздравляю вас», – кивнул Герман, сидя за столом напротив этого человека, рядом с которым сидел еще двое таких же. «Вы кто?» – мужчина переменился в лице, но продолжил. «Меня зовут Исаак Моисеевич, юрист компании Бергштейн и сыновья, представляющий интересы указанной международной компании, а ближе к теме. Ему надоели эти хождения вокруг и около. Вы фактически украли у нас компанию «Уралалмаз», — надавил голосом Исаак Моисеевич. «Вы ничего не путаете, уважаемый», — подобрался Герман. «Мы ничего и ни у кого не крали. А вы, как юрист, должны знать, что может быть за бросание такими словами. Хорошо», — пошел на попятную юрист. «Вы приобрели акции кипрской компании, которой де юре принадлежит компания «Уралалмаз». Отлично, что вы это знаете. Интересно, откуда?» – прищурил глаза Герман. «Хотя плевать, в чем проблема, я никак понять не могу. Уралалмаз на самом деле принадлежит холдингу Леви Леваева», – грозно посмотрел юрист на Германа. «Очень странное утверждение», – хмыкнул тот. «По документам она принадлежит нашему холдингу. Причем тут вы? Вы не понимаете. Да, формально собственниками были те люди, что продали вам пакет акций, но на самом деле... это собственность господина Леваева. Мдя, как интересно. О, Герман насмешливо посмотрел на представителя. Только мне пофиг, кому она там на словах принадлежит. Эдак я завтра приду в эту вашу компанию Леваева и заявлю, что она мне принадлежит. Он мне ее отдаст. Господин Леваев предлагает вам продать ему Уралалмаз за 10 млн долларов, сделал предложение юрист. Нет, это не обсуждается, отрицательно мотнул головой Герман. Интересные люди. Сами выпустили из рук такой куш, а теперь предлагают ему копейки за потерянный актив. Пусть дураков в другом месте ищут. Полчаса уговоров ни к чему не привели. И напоследок юрист сказал: «Вы пожалеете, что перешли нам дорогу. Ты сначала живым отсюда уедь, угрожальщик хренов», злобно усмехнулся Герман, склоняя голову к правому плечу. Оппонент изменился в лице и удалился. «Чего делать будем?» — осторожно спросил Алекс. «Да ничего», — пожал плечами Герман. «Будем решать проблемы по мере их поступления». Ну, примерно такой расклад Герман ожидал, когда ему дали полный пакет информации по состоянию технической и производственной базы «Уралалмаза», а сверху добавили негатива бухгалтера, когда подсчитали хотелки производственников по ремонту имеющегося оборудования. Около 10 миллионов долларов. 10, сидевший с Германом в своем кабинете Алекс никак не мог поверить в такую сумму, когда увидел эту цифру в документах. И это только на приведение всей техники в нормальное рабочее состояние. «Алекс, ты чего так нервничаешь?» Германа самого малость шокировала такая сумма. «Тебя же никто не заставляет сразу тратить такие деньги. Сколько у нас сейчас в общем в запасе?» «В общем, около 20 млн долларов, еще 13 вложено в объекты недвижимости по всей Перми». Алекс немного отошел от услышанной суммы возможных расходов. «Но все равно, это много. Алекс, какова у нас доходная часть в месяц?» «Ну, по табаку, алкоголю и технике больше миллиона. По ресурсам из Екатеринбурга, стабильно в районе 2,5-2,6 млн в месяц. Ну вот, видишь, так расходы достигают около 200 тысяч долларов в месяц», — не выдержал Алекс. «Ты считать умеешь?» — вкрадчиво спросил Алекс. «А чего?» — насупился тот. «У нас доход более 3 миллионов долларов, это раз. Чтоб ты знал, Уралалмаз добывает алмазов в год примерно на 20,000 карат, это по их бумагам. Только это по бумагам», — веско добавил он. «На самом деле можешь это количество минимум в 2 раза умножить. Пермские алмазы считаются одними из самых чистых в мире, соответственно их стоимость очень высокая. Знаешь, сколько стоит?» И, увидев отрицательный жест от Алекса, сказал: «Цена от 300 до 500 долларов за карат. Зависит от веса и чистоты камня. Средняя получается 400 долларов. По минимуму это 6 млн долларов, а максимуму 10 млн долларов», — подсчитал Алекс. «Ну, по сравнению с нашими заработками», — его лицо выразило сомнение. «Зато постоянный заработок и добавляй к нашим месячным доходам по другим направлениям. Да и я тебе говорил, что скорее всего на самом деле цифру минимум можно умножить на 2. Потом, думай на перспективу. Совершенно неизвестно, сколько нам будут продавать породу с Урала, такая же ерунда с алкоголем и табаком, а это будет нашим. И про Урал-Кали не забывай. Тогда да, тогда это выгодная покупка», — успокоился Алекс. «Вот, надо приступить к постепенной модернизации и ремонту драк. Они в очень плохом состоянии. Будем выводить по одной, ремонтируем ее, ставив вторую на ремонт. А народ куда с ремонтируемых драк? О, ты уже не как коммерсант, а как нормальный человек рассуждаешь, подколол его Герман. Часть рабочих сами свою драгу будут ремонтировать, часть переведем на другие должности и специальности, составлением 2-3 заработной платы, если заработок на новых местах будет меньше. Не забывай, эти уроды абсолютно не занимались рекультивацией, не прибирая, так сказать, за собой. Вот освободившиеся работники и начнут этим потихоньку заниматься. Хорошо, вздохнул Алекс. Кстати, а сколько в запасах камней осталось после нашей покупки? Тут самое интересное, оживился Алекс. Петров целую спецоперацию провел. Официально в хранилище было около 2500 каратов. Но, быстро разобрались, оказалось, что алмазов на 500 каратов неведомым образом образовались в доме заведующего хранилищем. Ну так, совершенно случайно. Да, беспредельщик этот наш Петров, улыбнулся Герман. Ну и хорошо, май 1998 года. Ох, Костя, закроют они предприятие. Как есть закроют, зудел голос жены Константина Хренникова. Он в этот момент сидел на завалинке своего частного добротного дома и курил, вглядываясь задумчиво в проходящих за забором жителей Г. Красновишерск. В настоящий момент он думал о тех изменениях, которые происходили на предприятии «Уралалмаз», где он работал мастером драги Н-141 на Большещугорском месторождении. «Анька, хватит тебе, вон, новые хозяева обещали, что ничего закрывать не будут», — не очень уверенно сказал он. «На да, а то твою драгу на прикол просто так поставили», — ехидно спросила она, язвительно улыбаясь. Не на прикол, а на ремонт, он непроизвольно покосился в сторону реки, где впритык к берегу стояла его драга, верхнюю часть которой можно было рассмотреть и отсюда. С момента прихода новых хозяев, работающий на предприятии народ и многочисленные жители города ожидали перемен, но не в лучшую сторону. Везде появились сотрудники ЧОП «Титан», молодые, но очень серьезные парни, которые очень ответственно относились к своей работе. В первую неделю были уволены с десяток человек, которые по оставшейся привычке тащили различную мелочь с производственной базы предприятия. Все вокруг советское, все вокруг мое. Были уволены и другие работники. За пьянство или полную профнепригодность, продолжавших работать только из-за кумовства и плохой работы. Был заменен главный инженер, на его место приехал новый человек из Сибири, сманены за очень хорошую зарплату по наводке одного из чиновников из областного правительства. Алекс, он один раз предал, и я его понимаю, но все-таки, предал раз, предаст и второй, был категоричен Герман, потребовав от Алекса уволить главного инженера, который был куплен ими одним из первых, когда только стоял вопрос о покупке Уралалмаза. Не желая оставлять за собой озлобленных людей, ему по указанию Германа была выплачена задолженность по зарплате и выплачено выходное пособие, его годовой заработок в 12 000 долларов, и он, можно сказать с радостью, тут же написал заявление об увольнении. Население сильно напрягло известие о том, что одну из драк ставит на капитальный ремонт. Ее пригнали в город, поставили рядом с берегом, перекинув мостки, а потом начали выравнивать берег рядом с ней. Все. На металлолом пойдет, заявляли авторитетные товарищи, посчитав, что драгу будут разбирать. Опасения не очень подтвердились, когда из самой Москвы приехал целый десант из иностранцев в количестве 3 человек и человек 10 русских. Они за неделю облазили драгу, а потом на базу потоком пошел автотранспорт с металлоконструкциями, металлом и различными деталями. Оказалось, что оборудование на всех драгах было сделано немецкими компаниями еще в 70-х годах. Каким образом все это было куплено или украдено, неизвестно. Только Герман посчитал, что раз их оборудование, то им этим и заниматься. Да вы поймите, на английском с жутким немецким акцентом говорил один из приехавших специалистов в кабинете Алекса. Это надежное оборудование, спорить не буду, может еще лет 20 отработает, если его содержать в нормальном состоянии. Тут он сморщился, когда вспомнил об осмотренном им содержащееся в отвратительном состоянии оборудовании на одной из драк. Но оно старое и малофункциональное, по сравнению с новейшим оборудованием. В общем, новое оборудование в 2-3 раза более эффективнее работать, подытожил он. И что вы предлагаете заменить? И во сколько нам это удовольствие обойдется? Спокойно спросил сидевший в кабинете Герман. Нужно заменить электродвигатели, они больше электроэнергии жрут, чем работают. Также обогатительную фабрику, неэффективно работает, ну и по мелочи. А по стоимости, надо считать, как-то заявил специалист. Сколько? Около 600 000 долларов. Твою мать, выругался Алекс. Т.К. По первичным расчетам предполагалось на ремонт всей драги потратить не более 100 000 долларов, а тут оборудование, да еще сам ремонт. Это уже 700 000 долларов получается. То есть вы гарантируете, что после этого эффективность увеличится в 3 раза? Подловил Герман специалиста на его же словах. В 2 раза точно. Пошел на попятную специалист. Да ну нафиг, не выдержал Алекс. А давайте попробуем, вдруг сказал Алекс, но увидев в глазах специалиста возбуждение, добавил. Но вы обеспечите гарантию, подписав об этом документы, с большими штрафными санкциями. Хорошо, огонек энтузиазма малость погас, но тогда мы вынуждены требовать, чтобы ваши работники были обучены нами и строго соблюдали инструкции по эксплуатации. За это не беспокойтесь, это мы обеспечим. Чуть улыбнулся Герман. Но и вы должны обеспечить ваши слова. Специалиста передернуло от этой улыбки, чем-то очень грозным и пугающим от нее повеяло. Май 1999 года. Блин, да хоть увольняйся. Шипел себе под нос Герман, подшивая очередное уголовное дело, которое завтра должен отвести в суд. Ты мне это прекрати, услышав его, заволновался Паша Урюпин. Я чего? Тут один буду за всех работать. Так Костромин с Заславским есть. Еще 2 оболтусов взяли, штат закрыт. Вот с ними и будешь работать, рассмеялся Герман. Иди ты в пень, не выдержал Паша. Ладно, Костромин, дельный следователь из него получается. А Петра, выгонять его надо. Это так оказалось, что Петр Заславский, как следователь из себя ничего не представлять. Волокитчик и просто обалдуй. Работать ни в какую не хотел. Герман знал, что Кузнецов хочет его уволить со дня на день. 2 молодых парней, пришедших на свободные места, из себя пока ничего не представляли. За ними нужен был постоянный надзор, чтоб чего не учудили. Ребята вроде опытные и бывалые, но им требовалось время, чтобы вработаться. Соответственно, основной вал работы свалился на Германа и Пашу. Кузнецов отдавал им самые важные и сложные дела, требующие огромного объема работы. Это еще отделу городской прокуратуры повезло, что там работал Герман, который обеспечил отдел техникой. Втихушку от начальства Герман притащил в отдел 2 сотовых телефона, конечно, оплачиваемых неизвестными благодетелями. Один был у Кузнецова, а второй передавался дежурящему на сутках следователю отдела, чтобы они всегда были на связи. Это облегчило работу следователей, но из-за отдельных разгильдяев и въезжающим в тему следователей этого было маловато. «Ты где будешь праздновать?» – сменил тему Паша. «На природе», – ответил ему Герман, подумав о том, что отдохнет и наконец расслабится в коттедже, выспится на неделю вперед. «Везет, а я в своей квартире», – вздохнул Паша. «Ничего, все у тебя будет хорошо», – похлопал его по плечу вставший из-за стола Герман. «Привет, ты поздно», – попеняла Настя, встретив его на пороге квартиры. «Ну дык, ты знала, за кого замуж идешь». «Ладно», — улыбнулась жена ему, — «борщик будешь?» «Конечно, голодный как волк, а твой борщик готов есть с утра до вечера», — вытянулся по стойке смирно Герман. «Ох, Герман», — она козочкой унеслась на кухню, подогревать ему борщи второе. По сравнению с Серафимой Петровной жена готовила не как профессиональный шеф-повар, но еда из рук любимой женщины — это всегда лучшая еда. Вкусно, а десерт? Он с удовольствием съел большую тарелку борща, а потом мясо в горшочках, которое Настя очень вкусно готовила. Какой десерт? Она удивилась. Тебя. Он схватил ее и посадил на колени. Ох, Герман, она с удовольствием принимала его обнимашки. Вечером, охальник. Ну вот, а я уже, деланно огорчился Герман. Ой, чайник вскипел. Она вскочила и убежала к закипевшему чайнику, а затем разлила чай. «Твоя мама приходил, поболтали», — отчиталась она. «Отлично», — обрадовался Герман. Мама подумала, подумала и решила жить в доме с сыном, а вторую квартиру сдала в аренду. Под руководством Архипа, ей пару строительных бригад за короткие сроки сделали ремонт, так что она сейчас жила на этаж ниже их, с удовольствием приходя к ним в гости. Герман, озорно блестящие глаза Насти смотрели на него, когда они закончили пить чай. Десерт. Он подхватил ее на руки и, целуя по дороге, утащил ее в спальню. 9 мая 1999 года, Г. Красновишерск. Чего удумали, ироды? Неспроста это, ворчал рядом с Хренниковым слесарь Сидорович. Слушай, праздник устроили, а ты тут бздишь и бздишь своим поганым ртом, рявкнул на него Константин. Я чё, Я ничего, сразу пошел тот на попятную. К празднику Победы ремонтируемая драга была официально объявлена готовой к работе. Честно говоря, не совсем успели, т.к. Потом еще с неделю пришлось завершать кое-какие работы. Только для работающих на драге и членов их семей, это стало двойным праздником. В отличие от некоторых сомневающихся, устроили небольшой праздник на 9 мая, с раздачей небольших подарков, продуктовых наборов пенсионерам и нуждающимся. Ну и так, по мелочи. За 2 месяца на драге были заменены оба электродвигателя на более мощные и новые, обогатительная фабрика, навесное оборудование, часть других механизмов и деталей. Конечно, назвать это капитальным ремонтом было нельзя, но хотя бы так. На опустевшее место рядом с берегом тут же была поставлена другая драга, ремонт которой решили вести в неспешном режиме, чтобы растянуть затраты на более большее время. Виктор Семенович, что-то по компании РУИС удалось узнать. Заданный вопрос Германом немного выбил из колеи начальника службы безопасности «Титана». Да, группа компании РУИС, холдинговую компанию «Диамантера Левилева», работает в алмазно-ювелирной индустрии на территории СНГ. ГК «РУИС», в свою очередь, является частью международного холдинга «Левиев Групп оф Цампаниес» (ЛГЦ), одного из крупнейших в мире игроков алмазно-бриллиантовой индустрии. В холдинг «РУИС» входит гранильное предприятие «РУИС Даймондс» и московский ювелирный завод. Свою деятельность в России начали в 1990 году с создания совместного предприятия «РУИС Даймондс» на паритетных основах между ЛГЦ и «Главалмаззолото». С распадом СССР и ликвидацией «Главалмаззолото» полный контроль над предприятием перешел к ЛГЦ. Серьезные дяди, Герман отпил клюквенного морса со льдом. Их компания широко отмечала 9 мая на территории базы «Титан». Были приглашены ветераны ВОВ, им выдали продуктовые наборы и небольшие денежные суммы. Их чествовали члены патриотического клуба, которые внимательно выслушали рассказы ветеранов. Все остались довольны. Сейчас Герман с женой, мамой и другими членами их дружного коллектива отдыхали на берегу реки, жаря шашлык и злоупотребляя алкоголем. Информация, конечно, не проверена, но похоже нас решили дураками выставить с этой покупкой. Поясни, ну собственники клянутся и божатся, что никакой такой договоренности у них с Левиевым не было. Это их и только их компания. Можно было бы не поверить, но проверили глубже. Со стороны Левиева были к ним подходы по продаже их компании. Тогда у старых собственников все было хорошо, они и отказали. Вот ведь, Герман усмехнулся, решили нас проверить на вшивость. Засранцы, они просто не успели, мы помещали. Вот и решили нас на арапа взять. Нам чего-то опасаться? Петров не мог не задать этот вопрос. Скорее всего, они как удалились тогда, так их и не было слышно. Но сильно сомневаюсь, что они нам такой афронт спустят. Тут мне из областной администрации шепнули, что из Москвы звонят разные чиновники, разные странные вопросы задают по Уралалмазу. Вроде просто интересуются, но это явно наши товарищи зашевелились. Так что надо быть готовым ко всему. Будем, прозвучало лаконичное. Оружие надежно спрятано, если не будет спецов с моей бывшей службы, то наши схроны никто не найдет. С того момента, как в июне 1998 года Герман привлек его и Глотова к захвату киллеров, помимо СВД он передал им 2 АКМ, 1 АКСУ-74, большую часть патронов и весь пластид, чтобы было чем защищать базу, отдельно предупредив, что оружие может быть засвечено, поэтому пользоваться им только в крайнем случае. С того самого момента Петров не задал ни одного вопроса. Почему, как и зачем? Чем больше понравился Герману своим пониманием ситуации, а именно когда надо задавать вопросы, а когда нет. Отлично, а теперь продолжим праздновать. Он встал с кресла и пошел к женщинам, которые что-то живо обсуждали, сбившись в стайку. Петров присоединился к нему, что-то сходу спросив у жены. Глава 20. Июнь 1999 года. Значит, из Москвы едут. Герман стоял перед окном их офиса и задумчиво смотрел на залитую солнцем улицу, где вовсю зеленели листья тополей, стоявших под окнами. Алексу с утра позвонил один из прикормленных чиновников в областном правительстве, с которым они встретились в одном неприметном месте. Тот рассказал, что к ним едут представители Министерства природных ресурсов РФ с проверкой Пермского края на предмет соблюдения законодательства в сфере добычи природных ресурсов. Что-то мне подсказывает, что мы на пороге грандиозного шухера. Герман повернулся к Алексу. Что? Да явно это заказ со стороны господина Левилеваева. Ответочка нам за то, что его кусок из горла вырвали. И что делать будем? Испуганно смотрел на него партнер. Как что? Мы принимаем бой. Это наша собственность. Это наша территория. Вызывай Петрова, будем план работ набрасывать. Конечно, Петр Петрович, как скажете, угодливый представитель областной администрации, закрыл дверь автомобиля за чиновником управления по выдаче лицензии на добычу полезных ископаемых Министерства природных ресурсов РФ. Три дня назад Петра Петровича вызвал к себе заместитель министра к себе в загородный дом. Такие приглашения можно было бы назвать странными, если не знать их очень тесных отношений по зарабатыванию денежных средств, не совсем законными способами, и желательно в хрустящей зеленой массе. Значит так, Петя, заместитель обращался к нему только так, а тот был вынужден терпеть это, хотя бы старше собеседника на 5 лет. Необходимо съездить в Пермский край. Есть там компания «Уралалмаз», в ней не выполняют условия лицензий. Нужно проверить и найти. Будем ставить вопросы лишения их лицензий, и Петр Петрович, уловив тон, это был приказ найти любое, даже формальное нарушение. Я вас понял, Николай Федорович, он был сама исполнительность. Ну и отлично. Если хорошо отработаешь, то получишь 10 кусков долларов. И вот он в Перми, едет в служебной «Волге» 3110, сделанной по спецзаказу, в сторону Г. Красновишерска. Он поморщился, так как до этого задрипанного города надо было ехать почти 5 часов. Несмотря на расстояние по дороге в 300 км, дорога была убитой, так что большую скорость на ней наразовьешь. «Да, это не Москва», — резюмировал он, когда кряхтя вылез из машины. Все тело онемело, а общее состояние было не ахти, его растрясло по дороге. «Добрый день, Петр Петрович», — его встречал представитель «Уралалмаз». «Позвольте представиться, меня зовут Виктор Семенович Петров, я заместитель генерального директора «Уралалмаз». Петр Петрович вальяжно подал руку подтянутому мужчине 40 лет, с явно военной выправкой, с холодными глазами, будто вглядывающимися в душу. Г. Красновишерск. Прошло 3 дня, как прибыл чиновник из Москвы. Да, точно копает под нас, докладывал по телефону Петров Герману. Съездил посмотреть всего на одну драгу, все остальное время проводит у нас в конторе, зарылся в бумаге. Судя по запрошенной им документации, ищет нарушения. А у нас их полно, сказал Герман, прекрасно знавший ситуацию. Старые собственники вели добычу так, что за такое расстреливать надо. Прибираться за ними еще очень и очень долго. Что делаем? Виктор, давай шапито, коротко сказал Герман. Отправляю к тебе Романа. Понял. Ох и устал он. Петр Петрович вышел из кабинета конторы «Уралалмаз», который ему представили хозяева проверяемого предприятия. Также ему выделили двухкомнатную квартиру для проживания. Далеко, очень далеко до московского комфорта, но можно жить. Как же я устал, может расслабиться сегодня? Спросил он сам у себя, с учетом того, что сегодня был вечер пятницы. Он собирался здесь пробыть до вторника или среды следующей недели, проведя выходные здесь, а потом отправиться в Москву. Тем более, что было с чем. Нарушений по рекультивации, проведении работы добычи алмазов было немного, а просто огромное количество. И он практически дописал отчет по найденным нарушениям. Ему есть что предоставить Николаю Федоровичу и поставить вопросы лишения лицензии компании «Уралалмаз». Городок был небольшой, по словам этого заместителя Виктора Семеновича, здесь население всего 20 тысяч чел. Вспомнив его пронзительный взгляд, Петр Петрович передернул плечами. Какая-то от него угроза шла, когда он встречался с ним глазами. Но ничего, недолго осталось, да и не посмеют его здесь тронуть, не того он полета, птица. Недалеко от его дома в одноэтажном достаточно неплохо выглядевшем строении располагался бар, с претензионным названием «Ирландский». Он даже рассмеялся, когда увидел его. Где Ирландия, а где этот Задрищенск? Он ни разу не зашел туда, но сегодня решил, что можно. Зайдя в бар, он огляделся. В нем было немного посетителей, человек 5, что неудивительно. Откуда здесь люди с большими деньгами, а ценами бар претендовал на какую-то пафосность. Цены на пиво и еду были чуть ниже, чем в Москве. И тут он сделал стойку. Рядом с барной стойкой на барном высоком стуле сидел девушка просто ослепительной красоты в облегающем черном платье. Было очень удивительно увидеть ее здесь. Не соответствовала ее внешность антуражу этого бара, да и города. «Мадам, разрешите познакомиться, я Петр, приезжий из Москвы». Он сразу решил зайти с козырей. приезжий из самой столицы, одетый достаточно богато для этой местности. Ау, прямо из Москвы, в ее глазах загорелся огонек. Да, приехал с проверкой Урал-Алмаза, гордо заявил он. Какой интересный мужчина. Ее грудной голос с ее внешностью просто завораживал. Меня зовут Мария. Было ближе к 12 ночи, а они все разговаривали. Он с пива перешел на водку, а она с непонятным образом оказавшимся здесь красного вина на коньяк. По ее словам, она сама приезжая из Перми. Вернее, сама она жила здесь, пока не уехала в столицу области, Т.К. Жить в этой дыре она не смогла. А там цивилизация, люди, а здесь, тьфу. Сюда приехала на пару дней к своим родителям, а сегодня решила пойти в бар и расслабиться. А вот если бы она уехала в Москву, ох, тогда бы она там раскрутилась, вышла замуж, обязательно за богатого человека и жила бы в свое удовольствие. Ха, глупая дура, но красивая, да, этого у нее до хрена и больше. Он с вожделением смотрел на фигуристую собеседницу, на прекрасное лицо, пышущее молодостью. А что, если? Да, наверняка. В ход пошли разговоры, что он холостой человек, что было неправдой, что давно искал такую, как она. Он богатый человек, не совсем неправда, живет в столице и вся остальная лабуда. Через час они были в его квартире, где случился жаркий секс, который он ни с кем до этого не испытывал. Девушка, несмотря на свой возраст, по ее же словам, 18 лет, оказалась настоящей мастерицей. В какой-то момент у него даже действительно возникли мысли о разводе с женой и приглашении данной проказницы в Москву. Гражданин Филонов, в разум Петра Петровича жестким набатом прорывались чьи-то слова. «Что? Вы кто?» Он продрал глаза, ощущая сильную головную боль с похмелья. Он лежал на кровати, укрытый одеялом в спальне, предоставленной ему квартиры. Напротив него стояло несколько человек, двое в милицейской форме, двое мужчин в гражданской одежде, а рядом с ними мужчина лет под 60 и какая-то гражданка непонятного возраста. «Я не хотела он», слева от него раздался грудной голос Марии. Он повернул голову и обомлел. Девушка сидела на кровати, прижавшись спиной к стене, на лице девушки была размазана тушь, были видны дорожки от слез, на руках, прижимающих к груди часть одеяла, кровоподтеки. Порвал одежду, а потом, она неожиданно для Петра Петровича зарыдала навзрыд. «Нехорошо, гражданин», — раздался голос одного из присутствующих. «Я старший оперуполномоченный Титов Роман», — он предъявил быстро удостоверение, а потом захлопнул его, убрав в куртку. «На лицо у нас изнасилование. Гражданка, сколько вам лет?» 17, я еще никогда и ни с кем», — прорвалось сквозь рыдания девушки. Стоящие на ногах смотрели на разорванную в клочья женскую одежду, лежавшую на полу рядом с кроватью. Женщина злобно смотрела на него. «Вот ирод, кастрировать надо таких, а потом расстреливать. Ваше имя, отчество, фамилия, быстро», — рявкнул Титов. «Филонов Петр Петрович, я не понимаю, я никого не насиловал», — дал петуха его голос. «Апа, а это у нас чего?» — обратил внимание один из людей в гражданском на лежавший рядом на тумбочке с кроватью пакет с белым порошком, часть из которого была рассыпана. «Он меня», — заставил его нюхать, а потом опять, и опять зарыдала девушка. «Ай-яй-яй, гражданин Филонов, помимо изнасилования несовершеннолетней, у нас еще и наркотики». Через 15 минут задержанный гражданин Филонов был доставлен в ОФТ-района, где его посадили в КПЗ. Он находился просто в невменяемом состоянии, ничего не понимая, но осознавал, что с таким букетом обвинений он отсюда ни в какую Москву точно не поедет, никто ему помогать не будет. Если изнасилование как-то можно замять, дать денег, то наркотики. Еще через 3 часа его вызвали в кабинет к следователю. «Так что будет делать?» – спросил его Титов. «У вас изнасилование несовершеннолетней, СТ 131 УК РФ, от 8 до 15 лет. Наркотики в особо крупном размере, СТ 228, от 10 до 15 лет. Да вы рекордсмен. Сильно подозреваю, что судья вам на полную катушку даст, на все 30 лет. Нет, я этого не делал. Я не понимаю, что происходит. Мне нужен адвокат, нужен». «Будет, но пока доедет до нас из Перми, пока то, да сё, а в камерах насильников очень не любит, особенно насильников над несовершеннолетними». Петр прекрасно об этом знал. «Свобода, пиши, что хочешь». СМИ со смаком описывали то, что зэки делают с насильниками в местах не столь отдаленных. «Я», у него сперло дыхание, он не мог говорить. «Водички», Титов налил из графина, стоящего на столе в стеклянный стакан воды, подал Петру. «Я этого ничего не делал», — попив воды, попытался он достучаться до оперативника. «Это вы сначала своим сокамерникам объясните, а потом, судье», — отрезал Титов. «И что мне делать?» Глупый вопрос, но он задал его. «Вот, это самый правильный вопрос», — поднял указательный палец к потолку оперативник. Петр недоуменно смотрел, как тот встал из-за стола, подошел к двери, а потом открыл дверь. В кабинет зашел Петров Виктор Семенович. «Боже, это вы же мне поможете?» У Петра малость переклинило в мозгах, он почему-то решил, что сотрудник проверяемой компании обязательно поможет его, раз он здесь. «Конечно, поможем», — заверил тот его. Титов вышел из кабинета и прошел к начальнику ОФТ. «Роман, когда вы нас покинете?» — спросил его начальник. «Федор, ну, как только, так сразу, не боись, это ненадолго. Ты давай, лучше коньяк разлей». Начальник недовольно дернул щекой, но достал бутылку из сейфа, кстати, привезенную сами Титовым, и разлил по рюмкам. «Да, конечно, я все подпишу, как вы и сказали». Петр Петрович был готов на все, чтобы только покинуть это помещение и навсегда забыть про это чудовищное недоразумение. «Учтите, что нам надо договориться с девушкой, чтобы она забрала заявление. Подмазать милицию и т.д. Большие расходы, но вы не бойтесь. Для вас мы все сделаем, только подпишите и увезете в Москву тот отчет, который мы уже специально для вас подготовили». «Да, да, конечно», — заверял Петр Петрович своего собеседника. «Сейчас вас отвезут домой, там вы успокоитесь, а утром подпишите отчет и можно домой, свободным и радостным человеком. Билет мы для вас уже купили, он лежит на столе в вашей квартире». «Да, да». Через полчаса его привезли к дому. В квартире будто ничего не происходило. Все было чисто и даже убрано. На столе в кухне лежала небольшая папка. Он открыл его, обнаружил там две копии отчета. Один для Москвы, а второй нужно было оставить здесь. «Роман, слушай», — как-то замялся Виктор Семенович. Они стояли недалеко от дома, куда только что доставили потерпевшую Марию, в одну из квартир. «Что?» — Роман повернул к нему голову. «Ну, она несовершеннолетняя, и наркотики. Ой, я тебя умоляю, твоя потерпевшая действительно несовершеннолетняя, через 2 месяца только будет 18. Но...» — Роман посмотрел на нахмурившегося после этих слов Виктора. «Живет половой жизнью с 14 лет, в узких кругах известна как Мальвина, валютная проститутка она, Семеныч, из самых дорогих, кстати, да через нее столько мужиков прошло, так что оставь свои моральные терзания, она не знает, что это такое, дураком тебя еще посчитает, если ты с этими соплями к ней полезешь». «Проститутка?» — брови Виктора поползли вверх. «Я бы, по-твоему, действительно какую-то девушку ничего на знающую подложил? Мне за такое Герман что-нибудь оторвет ненужное, по его мнению. А наркотики? Да мука это. Буду я еще с этой дрянью связываться». И это была идея Германа, как раз про проститутку. Одобрил, сказав, что это их решение, с кем спать и сколько за это деньги брать, а так все под контролем. «Ну вы, блин, ха, так что все дело белыми нитками шито», — рассмеялся Роман. «Но мы же не будем рассказывать об этом Петру Петровичу». «Не будем», — рассмеялся довольный Виктор, у которого, изначально не знавшего все тонкости дела, кошки скребли на душе, а теперь сразу отпустило. «Действительно, шапито». Утром следующего дня Петр Петрович улетал в Москву с двойственным ощущением в душе. С одной стороны, он понял, что его повязали инсценированным изнасилованием, явно с подачи самой Марии, только доказать он это не мог, да еще наркотики. С другой стороны, внутренний карман его пиджака грел толстый конверт с 20 тысяч долларов. Ему прямо сказали, что компания «Уралалмаз» готова оказывать спонсорскую помощь лично ему, когда возникнет потребность в его услугах. И он получил в 2 раза больше, чем ему обещал Николай Федорович. И он найдет, что ему сказать. Уволить он его не сможет, так что прорвется. Июль 1999 года. «Мы дожали Уралкалии, они готовы к продаже», — радостно доложил Монар, прибывшему в офис Титана, Герману. «Отлично, а что с Сильвинитом? Там пока глухо. Какие-то тупые попались. Предприятие на грани банкротства, а они морды крутят. Да и черт с ними», — сказал Герман. «Для нас основное – это Уралкалий. Сильвинит попозже купим, когда дозреют. И сколько просит за свои доли?» 10. «А во, а хуху им не хоха», — сильно удивился Герман. «Максимум 8 и не больше. Тем более, что и эти не дураки оказались, Их компания также принадлежала одной из кипрских компаний, и деньги они хотели получить там же. Сейчас на Кипре у них было 10 миллионов на счетах, полученных за породу из Екатеринбурга, а также путем разных не совсем законных манипуляций, переправлена часть наличных средств, заработанных в России. «Будем общаться», — сказал Монар. Спустя неделю было получено согласие на предложенную сумму, и через 3 дня Герман с женой, Алексей Монаром с семьей, вылетели в сторону Кипра. Выбил, выгрыз, но получил отпуск у Кузнецова, который тот сперва не хотел давать. Кипр. Рейс Москва-Ларнака прибыл в аэропорт. «Спасибо, что вы были с нами», — прозвучал в динамиках голос старшей бортпроводницы. Их встретили 2 микроавтобуса Mercedes-Benz V-класса с комфортабельными салонами, которые Герман заранее заказал в отеле, чтобы не мучиться с таксистами. «Ох, избалуешь ты меня, Герман», — прижималась к нему жена, сидя с ним рядышком на задних сиденьях. «А кто тебе сказал, что мне это не нравится?» — засмеялся он. «Сяду на шею, ножки свешу», — ответила она ему смехом. «Попробуй», — немного пощекотал он жену. «Кстати, а чего сюда прилетели?» «Не, ты ничего такого не подумай. Просто здесь уже были?» — спросила Настя, когда они всей компанией ужинали в ресторане отеля. «Потому что мы здесь на 3-4 дня, а потом перелетим на остров Крит», — ошарашил всех в такси Герман. Паникас подсуетился, разовые визы нам на 10 дней сделал. «В смысле?» — не удержалась его мама, а судя по взгляду тещи, та была с ней согласна. «Кипр достаточно скучный остров и патриархальный, тут толком делать нечего, кроме лежания на пляже. Деревня деревней, вот на Крите повеселей, и там история и мифы. Зевс, Нептун и пляж с красным песком». «Правда?» — не выдержала Настя. «А как это? Красный песок, увидишь», — улыбнулся Герман. «Ну что ж, приятно было с вами пообщаться». Герман встал и пожал руки 2 мужчинам 50 лет, которые только что продали ему полный пакет акций «Уралкалия».